«Что это?» — спросила она. «Случилось что-то?» «Надеюсь, что нет», — ответил я. «Но если случилось, то лучше узнать об этом сейчас, чем у побережья Кубы». «Вот здесь», — сказала Хэрриет, опуская изящный коричневый палец на маленькую серую полоску земли, окруженную мелкими голубыми водами неподалеку от побережья Кубы. «На карте мелководье обозначается голубым цветом, а глубина — белым, тогда как в реальности все обстоит как раз наоборот. Вероятно, на то есть свои причины». Мы собрались в каюте с красной кожей и позолотой вокруг коктейльного столика, не слишком подходящего места для навигационных расчетов, поскольку самый острый циркуль на мраморной поверхности ведет себя совершенно непредсказуемо. Аманда Фипс предусмотрительно отошла к стойке бара, освобождая место для остальных. Наверное, не слишком улыбалась сидеть плечом к плечу с Хазлтайном. Хотелось бы знать, почему, но я уже понял, что расспросами тут ничего не добьешься. Хэрриет сидела за столом, а мы, трое мужчин, склонились над ней. «Да это же клуб «Де Песка», — проговорил Хазлтайн. «Если его так еще не смыло морем». «Совершенно верно», — подтвердила Хэрриет. «Пустынное место, полное название которого звучит «Клуб «Де Песка де Кайо Негро», что означает «Рыболовный клуб Черного острова Мат». «Иди к черту», — отозвался я. Я нахмурился, всматриваясь в разложенную карту. «Похоже, с западной стороны тут имеется отличная маленькая бухта, но пройти тут по мелководью чертовски трудно. С востока это удастся разве что на каное, да и то местами его придется тащить. Что это за длинный узкий островок дальше к западу? На карте нет названия. Местные жители именуют его Кайо Перро или Собачий остров», — пояснила Хэрриет, по-прежнему утруждая себя переводом для вашего покорного слуги. «Он входит в ту же прибрежную цепь». «А фарватер рядом? По крайней мере, похоже, там должен быть фарватер. Он там есть или был. Когда мне довелось там побывать, он насчитывал 4 или 5 футов в глубину. Отыскать его было непросто, но возможно. Когда дул северный ветер, мы иногда пользовались этим путем, чтобы избежать встречного ветра». «Так ты бывала в этих местах?» «Да, дорогой», — ответила она. «Много лет назад, еще до Кастро. Конечно, я тогда была еще совсем девчонкой. В данный момент меня не слишком интересовал ее возраст, сегодняшний или тогдашний, я произнес. Стало быть, в бухту этого бывшего рыболовного клуба можно попасть либо напрямую по фарватеру между Кайо Негро и Кайо Перро, либо обогнув Кайо Перро с запада. Можно это проделать в темноте?» «Это узкие мелкие фарватеры», — сказала Хэрриет. «Однако на катере, который не требует большой глубины, вроде этого, с хорошими глубиномером и радаром, это может удастся, если тамошние места не слишком изменились за последнее время. Но этого не потребуется, Мат». «Что ты имеешь в виду?» «Тебя там ждут? Люди предупреждены? Тебе вовсе ни к чему пытаться незаметно проникнуть в бухту с правой стороны? Можешь проходить совершенно открыто и забирать пленников. Сопротивления не будет, это я тебе обещаю». Я посмотрел на нее. Она довольно спокойно выдержала мой взгляд. Эта женщина говорила правду, но не всю. «Превосходно», — сказал я. «Просто изумительно. Тогда ты не рискуешь получить пулю, если останешься и покажешь нам путь, не так ли?» На мгновение вновь воцарилась тишина. Наконец Хэрриет облизала губы и промолвила: «Мы так не договаривались, Мат. Раз нам ничего не угрожает, почему бы тебе не совершить небольшую морскую прогулку, милая?» — поинтересовался я. «К тому же не забывай, что договаривались мы о Лоретте Фипс, а не ее матери. Раз уж ты позволяешь себе некоторые вольности, не лишай этого права и других». «Ты бы в любом случае сделал это, разумеется», — подтвердил я. «Но теперь у меня имеется неплохое оправдание. К тому же, чтобы высадить тебя на берег, пришлось бы потерять слишком много времени, а мы не можем себе этого позволить. Мой катер, твой катер мы забираем с собой, и мне бы не хотелось, чтобы твои друзья узнали об этом раньше времени». Хэрриет тяжело вздохнула. «Спорить с тобой все равно бесполезно, не так ли?» — проговорила она. И я понял, что она готова была к такому повороту, потому что иначе не сдалась бы так легко. «Но раз уж ты надумал до конца вести мой катер на буксире в открытом море, на него следовало бы набросить узду». «Ладно, набрасывай свою узду. Если хочешь, можешь добавить и седло». Билл, отправляйся с ней и проследи, чтобы она не запуталась в узлах и случайно не порвала трос».